Глава шестая. Обыкновенный мешок. «Так-так-так-так-так», — думал Вася, — «что же это получается? Пчела и запах меда. Так-так-так-так-так, это, конечно, неспроста. Ну-ка посмотрим мешочек, в котором пса привезли». «Сиди здесь», — сказал Вася рыжему, а сам пошел в дом. «Вдруг на нем знаки какие-нибудь есть?» — думал Вася, разглядывая мешок. Нет, никаких знаков не было. Обыкновенный мешок, серый да заляпанный, с заплаткой на боку. Тогда Вася встряхнул мешок, и из него посыпались соломенная труха, пыль и опилки. Вася присел на корточки и стал рассматривать эту пыль, лежащую на полу. — Ты что это, Васька? — спросил его Лампьевна. — Вот она, — сказал Вася и вытащил из сора пчелу. Он положил ее на сундук, а сам принялся нюхать мешок. «Люди добрые!» — напугалась Евлампина. «Васька мешок нюхает!» «Погоди, мам, кричать! Ты лучше понюхай, чем пахнет!» «Вот напасть-то! Сроду я мешков не нюхала!» «Да ладно, мам, ты скажи, чем пахнет?» «Известно, чем!» — кричал Евлампина. «Псом паршивым пахнет!» «Да нет, мам, не псом. Ты понюхай». «Я, Вась, издали понюхаю», — согласилась, наконец, Евлампьевна и стала нюхать примерно с двух шагов. «Подойди же ближе, мам», — уговаривал Вася. «Понюхай, и в случае чего сразу отскочи в сторону». Евлампьевна так и сделала. «Ну что, мам, чем пахнет?» «Известно чем. Мешком собачьим». «Ну нет», — сказал Вася. «Медом пахнет». И верно. От мешка пахло медом, а еще воском, пчелами. «Вот то-то и оно», — сказал Вася. «Медом мешочек пахнет. По этому мешку я и найду Черноусова». «Господи», — сказал Евлампьевна, — «прости нас и помилуй».